течение утра перед афишами прошли все 10 тысяч углекопов. Никто не произнес ни слова. Многие покачивали головой, у других же ни один мускул на лице не дрогнул. И, прочитав, они уходили обычным своим неторопливым шагом. До сих пор поселок 200 сорствовал в том угрюмом сопротивлении. Кровь расстрелянных, обогревшая черную грязь у варейской шахты, казалось, преграждала дорогу остальным. Возобновили, ну, человек 10. Перрон и подобные ему лицемеры, которых проводили мрачным взглядом, не сделав, однако, ни одного жеста, ничем не пригрозив им, афиши, наклеенные на стенах церкви, встречены были в поселке с глухим недоверием. В них ни слова не говорилось об уволенных. Что ж, значит, компания не желает принять их обратно. И боязнь преследования, братское чувство, побуждавшее людей восставать против увольнения наиболее скомпрометированных, углекопов упорствовать. Тут что-то неладно. Надо посмотреть, как дело повернется. Пусть хозяева объяснятся на чистоту. Гнетущее молчание царило в шахтерских домишках. Даже голод был теперь людям не страшен. Пусть хоть все перемрут, раз ветер смерти пронесся над кровлями. Но во всем поселке самым темным и немым по-прежнему был домик Маэ, где всех придавила тяжкая скорбь о погибших. С тех пор, как жена Маэ проводила покойника мужа на кладбище, она не крывала рта. Поражение она позволила Этьену привести в дом Катрин, всю испачканную грязью, еле живую. Раздевая ее при Этьене, она увидела у нее на рубашке кровавые пятна и сначала подумала, что и дочь вернулась, раненая пулей. Но вскоре мать поняла, что в этот ужасный день пережитых потрясений для Катрин пришла, наконец, пора зрелости. Нечего сказать, хорош подарок. Теперь девка может рожать детей для того, чтобы жандармы их потом расстреливали. И мать ни словом не перемолвилась с дочерью. Да, впрочем, не разговаривала она и с Этьеном. Он остался в доме, не беспокоиствовать, и, как прежде, спал теперь на одной кровати с Жан-Леном. Ему до такой степени тошно было возвращаться во мрак рекельярской шахты, что он предпочитал ей тюрьму. Его приброж при мысли о том, как ужасно было бы прятаться в подземной тьме после всех этих смертей, как он боится, безотчетно боится солдатика, который спит там вечным сном под обвалившимися глыбами. Он теперь даже мечтал о тюрьме, как об убежище в буре поражения. Но его и не потревожили. И он проводил мучительные часы, не зная, чем заняться, как утомить свое тело. Вдова Маэ, казалось, не замечала Этьена, лишь иногда смотрела на него и на дочь злобным взглядом и словно спрашивала, зачем они тут. Вновь все спали чуть ли не в повалку. Старик бессмертный занимал ту постель, где прежде спали малыши, а их укладывали вместе с Катрин в бок своим горбом бедняжка Альзира. Вдова, ложась спать, чувствовала, как опустел ее дом, как холодна постель, слишком широкая для нее одной. Напрасно она брала к себе Эстеллу, чтобы заполнить пустоту. Ребенок не заменял погибшего, и вдова часами проливала безмолвные слезы. Одни потекли, как прежде. Все так же в доме голодали, и все не приходило избавительнице смерти. Они то тут, то там получали милостыню, которая оказывала несчастным плохую услугу, ибо только длила их страдания. Ничего не изменилось в их прозябании, только семья осиротела. На пятый день к вечеру Этьен, которому невмоготу было смотреть на безмолвную вдову, вышел из дому и побрел по мощеной улице. Томительное бездействие постоянно побуждало его двигаться, идти куда-то, и он совершал долгие прогулки, шагал, понурив голову, бессильно свесив руки, и все думал об одном и том же. С полчаса шел он так и в тот день.